Все было как в начале творения или в детском забытом сне, когда пробуждаешься с ощущением полного счастья. Даже голубые стремительные тени акул не внушали тревоги. Пьянящая эйфория туманила голову. Мерещилась, разлетая в воде музыка, чьим аккордом повиновались циркулирующие над бездной косяки и ползущие из расселин голубые лангусты. Странно думать, что где-то посреди всего этого великолепия свален теперь ржавеющий оружейный хлам. Попытка государственного переворота провалилась без единого выстрела, наемников после личного досмотра проводили до самого трапа, острова, дарующие несравненную радость каждому, кто приходит сюда без оружия и с открытым сердцем, не захотели превратиться в тюрьму для ничтожеств. Лотос и ветер. Развалины повсюду выглядят одинаково. Чем яростнее поработал начиненный тринитротолуолом металл, тем труднее узнать в одноликих уродливых грудах из камня, щебня и покореженной ржавой арматуры изначальное творение человеческих рук. И все же у каждого разрушенного и оскорбленного города свое особенное лицо, свои неповторимые шрамы, своя щемящая боль. Я хорошо помню, как выглядели вьетнамские города после выверенного компьютером бомбометания, налетавших волнами Б-52, во что превращались они после атак фантомов, оснащенных ракетами воздух-земля. Я никогда не забуду пустырь на месте Винлиня, принявшего на себя тысячи, а то и миллионы тонн нашпигованного взрывчаткой железа. На месте тихих зеленых некогда улочек тянулись геометрически четкие полосы серого пепла и бледно-желтые, наполненные гнилой водой кратеры вместо акаций и сосен окаймляли дорогу. Казалось, что красная, перегруженная шариковыми минами почва никогда уже не сможет вырастить рисовую метелку. Но глубоко под пепелищем, под бамбуковыми времянками, наспех крытыми где рисовой соломой, где толем пополам с пальмовым листом, таилась разветвленная система ходов и блиндажей. Город жил и боролся бесстрашный, не смирившийся, непобедимый. Я вспоминал о Винлине, блуждая по разрушенным улицам горного Каобанга. Здесь не было ни бомбежек, ни ракетных обстрелов с воздуха. Обгорелые нагромождения изуродованного бетона и битой черепицы были делом рук опытных и очень методичных саперов. Перед тем, как убраться во свояси, отступающая китайская армия взорвала здесь все, что только можно было взорвать. Воздушная атака, в том числе и откорректированная с помощью ЭВМ, во многом все же слепая и сопряжена с издержками. Ее логика предельно проста. Чтобы накрыть основные цели, приходится сметать с лица земли объекты второстепенные и вообще не играющие никакой тактической роли. Именно поэтому армады американских бомбардировщиков подчистую уничтожили тогда город Винлинь, его надземную часть. Цель саперов, рассчитавших по формулам, куда и сколько взрывчатки требуется заложить, тоже вырисовывалась предельно ясно. Убить город или, по меньшей мере, надолго отбросить его назад во тьму скупо освещенных керосином ночей. И потому минировались мосты через горные реки, электростанции и плотина, военный госпиталь и городской холодильник, построенный с помощью болгарских специалистов. Затем были взорваны заводы и даже крытый рынок, кровельное железо с которого предварительно сняли и увезли в Китай. И все же в разбойничьей и потому неглубокой логике людей, разрушивших Каобанг, ощущалось и нечто отличное от обычной слепой ярости распоясавшегося агрессора. Им мало было парализовать жизненные центры города. Они явно стремились к чему-то большему. Но к чему? Переходя от развалин к развалинам и пытаясь по расспросам очевидцев установить приблизительное время каждого взрыва, я постиг двойное дно этой циничной логики. Вслед за промышленными объектами, мостами, линиями снабжения и лечебными учреждениями на воздух взлетели недавно построенный городской театр, все школы, библиотеки, детские сады и древняя пагода, поэтически названная храмом Старой улицы. Китайские гегемонисты посягали на самое сокровенное. Они целили в несгибаемый дух замечательного народа, сумевшего отстоять свободу и независимость, в бесчетных битвах с иноземными захватчиками, которые обрушивались то с запада, то с востока, стремясь прибрать к рукам земли, воспетые поэтами, как олицетворение совершеннейшей красоты. Впрочем, чаще всего из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, Незваные гости приходили с севера. По тем же горным дорогам, по которым прогромыхали в марте 1979 года китайские танки –